Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, мы побеседуем о том, как надо разговаривать в общественных местах. А для начала маленькая загадка. Вот я сейчас поставлю вам одну магнитофонную запись, а вы постарайтесь отгадать, где эта запись была сделана. Внимание, включаю. А, я знаю, это на стадионе. Ничего подобного. Это большая перемена. Ни за что не угадаете. Эта запись сделана в одной школьной библиотеке. Вот это да. Да. Представляете, как удобно в такой обстановке сосредоточиться, позаниматься, почитать. Но, между прочим, Николай Владимирович, это уж каждый знает, что в библиотеке надо разговаривать тихо. Прекрасно. Только объясните мне, почему же тогда многие считают, что в автобусе, в трамвае, в столовой, в кинотеатре и даже в музее можно разговаривать громко? А как же там разговаривать? Шепотом, что ли? Где больше двух говорят вслух. Правильно, у нас секретов нет. Пусть слушает, кто хочет. А кто не хочет? Может быть, в музее кому-то интересно послушать экскурсовода. Ну, насчет музея я согласен. Но в автобусе-то почему шушукаться надо? Да нет, шушукаться не обязательно, но лучше говорить тихо. Может быть, кто-то читает газету или о чем-то думает. Или, наконец, просто задремал. Вот и надо его разбудить. А то еще свою остановку проспит. А вы не волнуйтесь, я думаю, не проспит. А вот от вашего крика выскочить раньше времени из автобуса может. Николай Владимирович, ну что же это получается? Нигде нормально поговорить нельзя с человеком. Почему? Пригласите, пожалуйста, этого человека к себе в гости и кричите, кричите на здоровье, если вы это считаете нормальным. Чего ж дома кричать? Там и так слышно. Вот, и я так думаю. А если в общественных местах все мы будем разговаривать тихо, то и там каждый человек легко услышит своего собеседника. Прекрасно, Николай Владимирович. Это очень нужная мысль. И я лично готов кричать об этом повсюду, особенно в общественных местах. Вот кричать-то как раз и не надо. Лучше об этом спеть. И желательно... негромко. В музее и в театре, и в трамвае о том, о сём друг другу говорим, но часто одного не замечаем, что как в лесу дремучим мы кричим о том, что мы вчера ходили в гости, что папа подарил велосипед. У дедушки к дождю разнылись кости, а между прочим дождика все нет. Пожалуйста, потише, пожалуйста, потише, совсем не обязательно кричать, ведь вас и так услышат, ведь вас и так услышат. Попробуйте все тихо рассказать о том, что мы вчера ходили в гости, что папа подарил велосипед. У дедушки к дождю разнылись кости, а между прочим дождика все нет. Пожалуйста, потише, пожалуйста, потише, спокойно говори, а не кричи. Пожалуйста, потише, пожалуйста, потише. Какое бы общественное место, судьба сегодня вас не привела. Учтите, никому не интересно все знать про ваши личные дела. Про то, что к вам приехал дядя Коля, что кошка утащила 5 котлет, что вы немножко пожалели в школе, а маму вызывает педсовет. Пожалуйста, потише, пожалуйста, потише, совсем не обязательно кричать, ведь вас и так услышат, ведь вас и так услышат. Попробуйте все тихо рассказать. про то, что к вам приехал дядя Коля, что кошка утащила 5 котлет, что вы немножко пошалили в школе, а маму вызывает педсовет. Пожалуйста, потише, пожалуйста, потише, спокойно говори, а не кричи. Пожалуйста, потише, пожалуйста, потише.